а геологические, альпинистские и даже туристские, чтобы, как я понял, доставить мне приятное. Боже, какие отличные парни ходят в нашем океане! После обеда подошел бот и отвез меня на берег. Матросы добыли несколько птиц. Сеть проверили за это время дважды. Улов небольшой. Все основное я взял утром. Полный ящик рыбы был тут же на берегу. «Возьмите этот ящик», — предложил я капитану. «И вон тот, там соленая рыба, вчерашняя, но на уху пойдет. Вашего-то улова все равно на всех не хватит. Спасибо!» Люди на берегу были не столько рады улову, сколько возможности посидеть на земле, покурить у костра. Это было сразу видно. Легкий туман наползал на берег. Дело близилось к вечеру. И тут прибежал запыхавшийся матрос. «Там!» — махнул он в сторону сопки. «Там! Медведи!» Механик выскочил из бота, и они вдвоем с матросом помчались в конец лагуны к сопке. Я хотел было объяснить капитану, что это рыжебокая, рассказать о ней. Но тут заметил у механика в руках карабин, а матрос у кого-то успел взять двустволку. Они тяжело бежали по гальке. Механик опередил матроса. И тут до меня дошло. «Стойте!» Я бросился вдогонку. За спиной слышали шаги. Это с трудом поспевал капитан. «Стойте!» — кричал я. «Не стреляйте!» До медведя было 150 метров. Механик присел, прицелился, выстрелил с колена. «После такой гонки в цель он не попадет. Это я знал. Дай мне!» Он протянул карабин. Я вытащил патроны и выбросил их в море. Рыжебокая с малышами стремительно неслась в гору. «Это мои медведи! Мы тут живем!» Подошел капитан. Он тяжело дышал. «Да», — сказал капитан оторопевшим матросам. «Это его медведи. Они тут живут». Мы молча возвращались к боту. Я помог погрузить рыбу. Попрощался с капитаном. Бот отчалил. Капитан помахал мне фуражкой. Я ответил. Механик оглянулся, засмеялся, повертел у виска пальцем. «Давай, давай!» — кричал я ему. «Следи за мотором!» И показал ему фигу. Я ожидал рыжебокую, но больше она не появлялась. А потом пришел вельбот. «Ты хоть фразу какую-нибудь знаешь по-японски?» — спросил я Виталия. Ребята внимательно посмотрели на меня и, видно, решили, что я окончательно спятил в своем одиночестве.